В подвале сидит пленный федерал. Федерал прикован наручниками к чугунной штанге. Сыновья Казбека спортсмены. На голове у него мешок. Надо с ним по-быстрому разобраться и решить, что делать. Или отпустить сразу, или убить. Как Хамза скажет, взяли его ночью, сейчас уже наверняка ищут. Федерал, штабной майор, занимается учетом БЧС. Шишка небольшая, но очень нужная и к тому же перспективная. Майор генеральский зять, если все пойдет нормально, будет расти и не раз пригодится. Да и на генерала потом можно будет выйти через него. И вообще, кого попало, Хамза не разрабатывает. У него все продумано на 100 ходов вперед. «Здравствуй, Игорь», — говорю я, применяя, как обычно, сильный акцент. «Как спалось на новом месте?» Хамза никогда не разговаривает сам во время вербовки. Голос легко запомнить. Даже потом, если тот, кого вербуем, станет агентом и хорошо увязнет, с резидентом лично он общаться не будет, только через посредника. Конспирация. Резидент встречается лично только с одним, самым главным агентом, которого бережет даже от меня. Я его в глаза ни разу не видел, только догадываюсь, что он большая шишка у федералов. В агентурной сети у нас все проходят под номерами, никаких кличек, позывных и погремух. Все строго, чтобы нельзя было привязаться к конкретному агенту. Так вот, этот самый главный стоит под номером 1. «Вы за меня ни копейки не получите!» — сипло говорит майор. Спалось ему нормально, потому что опоили клофелином. Другой вопрос, как у него самочувствие после такого пробуждения? «Да ну!» «Точно говорю! Вы за меня одни неприятности получите! Или убивайте сразу, или отпускайте! Тогда вам ничего не будет!» Наглый ряб, на вид здоровый и крепкий, наверное, думает, что он крутой мужик. Я бы с удовольствием позабавился с этой свиньей. Но у Хамзы на этот счет другое мнение. Он здесь главный. Вообще, зачастую вербовка бывает очень жесткой. Человека нужно сначала превратить в раба, чтобы он насквозь пропотел от страха. Вывозить по уши в собственном говне. Хе, я тут пищу, а Мавсар поправляет, говорит. Говно, не литературно. Тогда про «рот имел» писал. Он тоже поправлял. Я просто внимания не обратил. Он грамотный Мавсар. Целых 8 классов закончил. И 3 сезона помощником чабана работал. Среди маджахедов большая демократия. Если боя нет и приказы выполнять не надо, почему бы и не получить командира, который 5 лет в России прожил, имеет институтское образование, красный диплом и 1/2 года спецподготовки в разведшколе. В общем, майора не надо топтать в грязь. Сейчас другой случай. «Зачем нам твои деньги, Игорь?» Ласково говорю я. «Мы не хотим, чтобы нам что-то было, поэтому отвезем тебя на рынок и отпустим, и даже оружие вернем. На, полечись!» Я слегка приподнимаю мешок, открываю банку с пивом и подношу ее к пасти раба. Майор жадно пьет, запрокидывает башку. Кадык на сильной шее скачет, как мячик. Когда он перестанет быть нужным Хамзе, я вырву рабу кадык и забью ему в глотку. Это я умею, тренировался. «Спасибо!» — благодарит майор, переводя дыхание. «Не дали помереть. Зачем тогда брали, если отпустить хотите?» «Будешь хорошо себя вести, будешь с деньгами, обещаю я, с хорошими деньгами. Тебе нужны деньги, Игорь?» «Деньги всем нужны!» В голосе майора появляется надежда. «Что вы хотите?» «Сводку по БЧС за группировку. Каждую неделю, в среду со всеми подробностями, с расшифровкой условных обозначений. Согласен?» «Согласен!» Майор бодро кивает мешком. «Думает, наверное. Ну тупые вы, боевики, ну тупые!» «Хорошо!» Я смотрю на Хамзу. Тот кивает. «Давай дальше. Делай вид, что все идет нормально. Каждую среду будешь приходить на рынок в Старопромысловском. В правый боковой карман куртки положишь листки с отчетом. Во втором ряду на 4-м лотке будешь брать сигареты и смотреть в сторону. Рассеянно так смотреть. Отчет у тебя вытащит. Лучше, если в плотный конверт положишь. Удобней будет. Запомнил?» «А что тут запоминать? Все ясно. Среда, 2-й ряд, 4-й лоток. Сколько даете за 1 отчет? Деньги как передавать будете? В тот же карман положите?» «Спохватился, свинья. Сообразил, что подозрительно легко согласился. Тупой тормоз, дебил. Посмотрим, как ты сейчас запоешь. Никак передавать не будем. Лично тебе никаких денег. Не понял? Майор от удивления даже хрюкнул. Это как так? А кому тогда, если не мне? Беру его, за тачку заплатим и проценты отдадим. Протокол выкупим, ремонт машины Хрякина сделаем. Так сделаем, что хозяин даже не заметит. Так нормально будет. Майор от удивления разинул пасть. Я специально мешок так оставил, чтобы посмотреть. Нормально получилось, как акула, которая в челюстях. О, Господи! Пробормотал майор. Так и знал, что подстава. Этот майор, генеральский зять, любит бухать и налево погулять. Наверное, дочка генерала крокодил по расчету женился. Люди Хамзы в Москве еще раньше пасли майора. Шеф хотел подъехать к генералу, разрабатывал окружение. В общем, следили они и выследили, что майор втихаря гуляет с женой своего друга, тыловика, который сам сын большого начальника. Смотрите, и дрюжит по расчету, свинья. Дрюк этот уехал в долгую командировку, к нам, тущенку воровать со склада. А майор давай вовсю жарить его жену. Жена эта Алена, симпотная такая и напередок слаба. А генеральская дочка даром что крокодил, но ревнивая сучка, как гюрза весной. У них русских женщины в семье командуют, как в любой слабой вырождающейся нации. И следит эта гюрза за каждым шагом своего мужа. А друг его, которого жену Алену он жарит, живет с ним в одном подъезде. Это им папа с тестем майора так сделали, чтобы дружить лучше было. Ну, неудобно маленько, жена может заметить. Так Алена выход нашла. Муж ее в свою новенькую 99-ю в гараже оставил. Сказал, никому не трогать, а то пасть порву. Алена ключи взяла, машину берет и ездит в части, где майор служит. В рабочее время, почти каждый день, где-то после обеда, майор ее в тачке жарит. А как дежурит, они ночью на генеральскую дачу в Кунцево ездят. Побарахтаются, а к утру обратно, и все, щито-крито. В общем, медовый месяц у них был. Так он ее жарил, а щуба заворачивалась. Любить по-русски называется. Люди Хамзы их пасли-пасли и поймали. Один раз они в 3 часа ночи возвращались с дачи обратно, а им подставили 600-й. Летели они под 100, торопились. Майор был за рулем, пьяный. Наши мастерски подставили, что всю бочину мерса в смятку. Обе двери в лепешку, а 99-я вообще в дребезги. Чудо майор со своей шлюхой живы остались. Наши тут же ГИБДД вызвали, своего оценщика освидетельствовали. Майор пьяный, кругом виноват. Составили протокол. Гаишники, сами понимаете, в доле, хотя и не при делах, в темную. Оценили, выставили сумму. 5 штук баксов, плюс моральный ущерб 3 штуки. И протокол выкупить у гаишников, еще штуку. Итого 9 штук. Срок положили 5 дней, потом каждый день 10% суммы. В общем, попал майор. Денег у него сроду никогда не было. Всю нищенскую получку жена забирает. На пиво выдает по мелочи. Живут они на генеральские подачки. Обратиться за помощью некому. Жена узнает развод. Выгонит с теплого местечка. Друг узнает, вообще скандал. Может и застрелить под горячую руку. Или просто пакостить будет. Он у них в авторитете, друг его. Напросился майор в командировку к нам. Думал, боевые заработает. И вы в штаб засунули, побоялись. Вдруг случится с ним что-нибудь. Генерал потом всем жопу порвет на британский флаг. Ха, это юмор такой. Вы, европейцы, наверное, видели британский флаг. Федералам давно уже боевые не платят за каждый день. Только конкретно за участие в боевых действиях. Строго. Вот он торчит тут месяц. Боевые заплатили за 9 дней. На усилении был где-то, типа повоевал маленько. Время идет. Проценты уже запредельно накапали. Тачка друга вся в смятку, в гараже ждет. Ремонт не на что делать. А сам друг через 2 недели домой на побывку собирается. Вах! В общем, полный тупик. И так просто все получилось. С нашей стороны надо было только понаблюдать немного. Да старый задроченный мерз подставить в нужное время, на нужном месте. Люди в своих бедах и удачах всегда сами виноваты. Это только у русских идиотская присказка есть. Судьба, мол, от судьбы типа не уйдешь, судьбу не обманешь. Нет никакой судьбы, Это оправдание слабого за свои ошибки. Рабская психология. Ты сам себе делаешь и направляешь куда хочешь. Ты хозяин своей жизни. Был бы правильный зять у генерала, женился бы его друг на бляди. Искали бы мы другие мосты. Хамзе, надоело ждать, когда майор перестанет переживать и пасть разевать. Он мне делает знак, заканчивай, мол. Ну и что, Игорь, все, мы обо всем договорились? Да, договорились. Майор говорит очень тихо, что-то голос у него сел. Вы все сразу сделаете, мне побыстрее бы надо. В среду получим отчет, позвоним, чтобы машину Хрякина ремонтировали. Позвоним Бероеву, договоримся, чтобы проценты заморозил. Второй отчет, протокол заберем, а там посмотрим, поговорим, как долго сидеть будем. Главное ведь, чтобы сначала с тачкой разобраться, процент остановить и протокол забрать. Правильно? Правильно. Грустно кивает Мишко майор. Вам только ПЧС надо. Больше от меня ничего такого. Ничего такого. Успокойся. Небрежно бросаю я. Ну, может, потом кое-какие данные. По мелочи. Да ты не бойся. Нам ничего такого запредельного от тебя не надо. У нас и без тебя есть люди повыше сидят. Нам пока что только БЧС надо. Ясно. Тяжело вздыхает майор. Не совсем дурак ведь, понимает? Если коготок увяз, значит вся жопа в говне будет. Надеваться ему некуда. В контрразведку он не побежит. Это точно. Я тут в командировке. Мрачно замечает майор. Не всегда тут буду, скоро уеду. Если раньше обратно не запросишься, еще 5 месяцев. Отвечаю я. У вас сейчас по полгода командировка, а ты не просись, служи как положено, без залетов. А потом, как долг погасим, мы подумаем о достойной оплате твоих услуг. Мы не жадные, нужных людей ценим. Я постараюсь. Майор, кажется, не возражал бы, если бы его прямо сейчас пристрелили. Но вы понимаете, какому риску я подвергаюсь. Ровно никакому, дорогой. Виска роняю я, успокаивая нашего нового агента. Если сам не засветишься, с нашей стороны никаких приключений не будет. У нас все отлажено. Не один ты такой. Целый полк вояк на нас работает. Пока ничего, все целы. Денежки получают вовремя. Ну все, Игорь, хватит болтать. Сейчас тебя отвезут на рынок. В среду, как договаривались. Кушать мы не остаемся. Зря Казбек старался, стол готовил. Отдаем ему оставшееся мясо. Благодарим. Нам некогда. Есть еще дело. Нам надо пробраться в городок прессы. Тут недалеко. Но в самом логове врага, возле управления ФСБ и дома правительства. Мы не дрожим, давно отвыкли бояться. Из подвала сыновья Казбека выносят 2 коробки с гуманитарной помощью, сигареты, сок, банки с ветчиной, ставят в салон, шлепаем на лобовое стекло последний козырь, без которого туда не проехать, свежий вездеход, и убываем. С достоинством приезжаем через посты и КПП, торчащие тут, на каждом углу. Нас не обыскивают. Смотрят настоящее, нелиповое предписание на санитарный контроль. Бегло осматривают салон. Обращают внимание на гуманитарную помощь. Шутят почти везде. «А может, у вас там взрывчатка?» «Конечно, дорогой. Возьми, попробуй эту взрывчатку». «Даем всем. Кому сигареты, кому сок, кому ветчину. Особо жадным, все сразу. Пока доехали, почти все раздали». Федералы дебилы. Если у тебя хорошие документы и вездеход, можно провести тонну тротила и взорвать хоть УФСБ, хоть дом правительства. А для нас документы не проблема. У нас тут за деньги можно купить почти все, а за большие деньги вообще все и всех. Дебилы, как еще воюют с нами? Непонятно. Мы заезжаем на стоянку и остаемся. Хамза уходит. Здесь людно. Постоянно кто-то подъезжает, кто-то отъезжает, ларьки работают, музыка играет. Пресса живет в удобных модулях. Такой мирный, уютный уголок. Шеф всегда выбирает для встреч со своей связью №1 такие места, где людно, страхуется. Даже меня не желает посвящать в это дело. Я не любопытный, но примерно вычислил, кто это. Вон стоит у вас с военными номерами. Последний раз, когда Хамзу привозили на встречу с первым, тоже в городке прессе. Этот УАЗ также здесь стоял. но это ничего не значит. Связь номер один у нас катается на разных машинах. Например, пару раз из Замата я видел его служебную «Волгу». Как вычислил, что именно его? А все просто. По водителю. Водитель всегда один и тот же. Это нечего делать. Я пускаюсь в авантюру. Беру пустую канистру. Две банки ветчины. Сигарет не осталось. И иду между машинами. Подхожу к УАЗу, который заприметил. За рулем сидит тот самый водила. Молодой мужик. Упитанный такой, крепкий. Розовощекий. В новом комке и новых офицерских берцах. Между сиденьями два автомата. На лобовом стекле, как положено. Вездеход, такой, как у нас. Бартер, литр масла на ветчину, а то совсем пустой. Федерал, прищурившись, смотрит на меня. Взгляд тяжелый. Я дружелюбный весь, из себя такой простой. Улыбаюсь во весь рот. У меня замечательная улыбка. Такая обаятельная, устоять невозможно. Водила недолго думает. Кивает. Любит пожалеть свинья. Скоро, гляди, морда треснет. Пока наливает масло, небрежно киваю в сторону жилых модулей. Прикидываю, что свой в доску, и всех здесь знаю. На интервью приехали. Что? А, нет, шефу посылку из Москвы передали. Все, больше спрашивать нельзя. Типа, кто твой шеф, да откуда? Подозрительно будет. Водила выглядит смешленным. Да и не надо оно мне, так просто подошел из лихости. Хамза все знает. Инициативу такого рода он не поощряет, сами понимаете. Беру масло, желаю розовой свинье удачи и возвращаюсь обратно. Что там? Интересуется любопытный мавсар. Там свиноферма. В тон ему отвечаю я. Молочные поросята, откормленные такие. Хе, спросить нельзя. Через 20 минут шеф возвращается. Здесь все в норме, можно уезжать.